Глава 26. Прошло два дня, как маму доставили в больницу. Первый раз, когда мне удалось ее увидеть, она была без сознания, второй спала. Умом я понимаю, близкими людьми нам с ней уже не стать никогда, и все же не могу себе позволить бросить ее в трудный момент. Боюсь даже представить, как оно — жить, зная, что не помогла родной матери. Абстрактно рассуждать очень легко, на деле же эмоции берут верх. На подсознательном уровне дышится легче, если знаешь, что у тебя есть родственники, пусть даже они тебя и не любят. 2 часа назад Алиса позвонила и попросила приехать. Сказала, что мама в себя пришла и хочет поговорить со мной. Не представляю, о чем. Мне очень больно думать об этом, но мы ведь и правда чужие. С трудом смогу вспомнить, когда она в последний раз говорила мне что-то хорошее, хвалила или просто была ласкова. До недавнего времени я только в Алисе видела для себя родного человека. Мы с ней очень хорошо после моего возвращения в Россию общались. Но и тут не срослось, увы. Она очень растерялась, когда маме плохо стало. Не смогла врачам ничего толком объяснить, впала в панику и забыла дома все документы. Когда Наиль привез меня в больницу, оказалось, что все выписки и заключения врачей, которых мама проходила в частном порядке, остались в квартире, а саму Алису врачам пришлось успокоительным отпаивать. Я разговаривала с сестрой, только чтобы ключи от квартиры забрать. На большее нас обеих не хватило. Уверена, она не раскаивается. Максимум переживает, что улов в лице моего мужа сорвался. По ее осунувшемуся виду без слов понятно. Общение с Апрельским прекратилось. Дома у мамы с моего последнего визита ничего не изменилось. По-прежнему все вещи разложены по своим местам. Единственное, за что она на нас всех одинаково ругалась — бардачничество. Убирать за собой должен был каждый. Брат исключением не был. Он чаще нас выхватывал от нее за «развели в комнатах срач». В их московской квартире места, конечно, поменьше, чем в нашем старом доме. Тем не менее чувствуется рука мастера. Все основные документы хранятся в гостиной. Выписки из карты быстро нашла в небольшой тумбе под телевизором. Она мне не говорила о своих проблемах с сосудами. Атеросклероз? Если коротко, на стенках сосудов скопилось так много холестериновых бляшек, что проходимость крови всего немногим больше 20-30%. Очень мало. Просвет артерий сужен до критического уровня. «Что-то нужно купить?» — пишу сообщение сестре. Как бы мне ни хотелось прекратить с ней общение всяческое. Все сложно, очень. Пока что не могу. Возможно, уехав на работу, у меня получится от них абстрагироваться окончательно. По дороге в больницу прокручиваю в голове разные варианты событий и причин, по которым мама может хотеть со мной поговорить. Самое вероятное — попросит не бросать Алису. Кто-то должен за мелкой приглядывать, особенно учитывая ее специфику поведения. С ее взглядами на жизнь легко найти большие проблемы. Женя, бывшая девушка Валентина Федоровича, рассказывала, как одну ее подружку заказала жена любовника. Вот так вот просто, хотела увести мужика из семьи, а по итогу чуть сама на тот свет не отправилась. Самое интересное в этой душещипательной истории — объект женского спора отмазал свою жену от тюрьмы. А вот любовнице, подруге Жене, пришлось спешно перебраться жить за границу. Я бы крайне не хотела, чтобы Алиса вляпывалась в подобные гадости. Та дорожка, на которую она ступила, примерно в такие дебри и ведет. Сомневаюсь, что она воспылала чувствами к Мише. Заставляю себя об этом не думать. Таксист уже заезжает на парковку, расположенную неподалеку от больницы, когда я вспоминаю о просьбе Наиля. Он просил держать его в курсе. Мне не совсем понятно, какое ему дело до наших семейных проблем, но все же решаю хотя бы этим себе жизнь не усложнять. Пишу ему сообщение, мол, до мамы поехала. Пропускают к ней без проблем. Еще когда оплачивала ее пребывание в платной палате, мне сообщили вход в корпус оказания платных услуг по пропускам. Нахожу его в сумочке и прикладываю к турникету. Ощущения странные, не отпускает дурное предчувствие. Успокаиваю себя мысленно. Я просто привыкла к извечным теркам с мамой. Как только вхожу в палату, она просит Алису выйти. Только после этого со мной здоровается. «Мам, давай я лучше с вами останусь!» Почти ноет сестра. Невольно напрягаюсь, слабо представляю, чего такого она может хотеть мне рассказать, что даже никому другому не надо знать. «Я тебя прошу!» — следует строгий мамин приказ. Узнаю этот тон повелительный. Она всегда просила так, что в принципе-то и выбора не оставляла. Опускаю принесенный пакет на пол рядом с тумбочкой и занимаю место на стуле, которое освободило пулей, вылетевшей из палаты Алиса. «Тебе нельзя волноваться», — напоминаю маме. Вид ее бледного лица, обтянутого сероватой кожей, ранит неимоверно. Работая всего 2 года, я смогла накопить небольшую сумму. На жилье в Москве мне, конечно же, не хватило бы, а вот на небольшую квартирку в каком-нибудь курортном городке на юге — вполне. Муж об этих деньгах знал, но мы договорились, что трогать их не стану. Раньше я не задумывалась о жизни в каком-нибудь укромном местечке. Мне нравился Дубай, нравилась Москва, Питер. Сейчас же сбежать от всех хочется. Сил с каждым днем меньше. Меня словно одни энергетические вампиры окружают. «Без тебя знаю». Мама недовольно поджимает губы. Неужели даже, находясь в таком состоянии, она мне выдаст порцию негатива? Ничему не удивляюсь, и все-таки это слишком. Молча смотрю на нее, не желая конфликт начинать. Что тут сказать? Таким, как она, от самих себя тяжело. Что уж об остальных говорить. Какое-то время мама работала медсестрой в городской поликлинике. Каждый день она приходила с работы и жаловалась папе на всех. Реально на каждого, кто ей на пути повстречался. От главврача до какой-нибудь бабушки в очереди. Я была еще маленькой, но отчетливо помню день, когда он не выдержал и предложил ей уволиться. Пару недель она была рада, а после объектами ее претензий стали мы, домочадцы. И все равно я хотела иметь с ней что-то общее, поэтому и поступила после школы в медицинский. Готовилась несколько лет, и все зря. «Я должна тебе кое-что сказать». Отводит глаза в сторону, а у меня сердце ухает вниз. Закусываю изнутри щеку и смотрю на нее напряженно. Градус эмоций такой, что кожа начинает покалывать. Да что там, 1000 раскаленных игл в самое сердце. «Даже не спросишь, что именно?» — спрашивает спустя минуту молчания. Передергиваю плечами. «Это ты меня позвала? Я бы предпочла поговорить после того, как ты курс лечения пройдешь». «Боишься стать причиной смерти родной матери?» «Точно родной. С ней всегда было очень трудно разговаривать. С возрастом проблема лишь усугубилась. Мам, пожалуйста, давай без этого. Ты знаешь, как я не люблю все эти разговоры за смерть скорую». Папу она тоже ими изводила. «Дескать, всю молодость на тебя я потратила. Ничего не нажила, так и умру в нищете». Хотя мы никогда при его жизни не бедствовали. Представляю, как ему должно быть неприятно было. «А как без них, Ада? Ты видишь, в каком я состоянии?» Разводит руки в стороны, дескать, смотри. «Я оплачу тебе лечение. На заграничную клинику мне пока что не хватает, но я поищу для тебя в Москве максимально хороших специалистов. Ты об этом хотела поговорить? Не стоило. Ты прекрасно знаешь, я вас не брошу, никогда не бросала, даже после того, как ты меня мужику чужому отдать собиралась. Зря ты ушла от Михаила. Он мне нравился. Игнорируя мой вопрос, тему меняет. Пока ты молода и много не понимаешь, юношеский максимализм еще никому добра не сделал. Можно было бы и закрыть глаза на некоторые интрижки. Где ты себе еще такого найдешь? Хорош собой, при деньгах. К тебе изумительно относился. Я самым натуральным образом немею. О чем это она? Он на моих глазах трахал Алиску. ни на секунду не остановился, пока не кончил. О каком хорошем отношении речь? Деньги? Возможно, мне плохую услугу сослужило первое место работы. Когда ты в 20 с небольшим лет, занимаясь любимым делом, получаешь в месяц несколько тысяч долларов, тебе не кажется, что деньги — это то, ради чего можно жертвовать чем-то. Я кайфовала от перелетов, от своей формы, от хорошей зарплаты, от авиации в целом. И точно не стану терпеть изменщика мужа только ради того, чтобы он меня содержал. Я не знаю, что тебе рассказала Алиса, но того, что видела я, достаточно для развода. Не в том она состоянии, чтобы в подробности вдаваться, но меня просто рвет изнутри. Думаешь, остальные как-то иначе живут? Ты первая, кому изменили? Поменьше пафоса, деточка. Грустить намного приятнее, сидя в кафе на берегу океана, или где вы там с подругами зависать любите, поверь мне. Мыть пол в поликлинике в Сызрани куда хуже, даже если твой муж тебе верен. Ее очень скупые эмоции ранят. Осознаю, мама все знает о связи Алисы и Миши. Давай ты не будешь пытаться намеками очернить папу и всех вокруг только ради того, чтобы Алису выгородить. Если ты и есть тема для разговора, то я лучше пойду. Подожди. Отзывается, явно недовольная моей реакцией. Крайне жалею, что пришла. Вижу, мама чувствует себя плохо. Кровь к ее лицу приливает, оставляя на нем то тут, то там красные пятна. Твой отец, вернее, Виталий, был человеком прекрасным. Мне жаль, что я поздно это оценила. Ее уточнение, вернее, Виталий, режет слух. Ладони резко становятся влажными, а рот наполняется горечью. Когда мы были маленькими, Леня дразнился, мол, папа принес меня неизвестно откуда. То есть я могла допустить, что маме я не родная, но что папе нет. Никогда. Продолжай. Подгоняю, когда пауза затягивается. Да что говорить. Смотрю на Алису и убеждаюсь, она очень на меня похожа. Боюсь, как бы это бедой не закончилось. Вы с ней разные, но ты должна понимать. Нет ничего плохого в том, что она тоже хочет жить хорошо. Я такой же была в молодости, когда к нам в город приехал состоятельный мужчина из столицы, большой чиновник министерский. Я уже была замужем, но он так красиво ухаживал, столько всего мне обещал, что я повелась. Она тяжело вздыхает. У меня за эту секунду преисподняя успевает разверзнуться. Ты хочешь сказать? Не узнаю свой голос. Это за гранью, безжалостная шокотерапия. Да, ты Виталику была не родной. Удивительно даже. Я не могла понять, почему он так вцепился в тебя. Невесело усмехается. Наверное, пожалел. После того, как командировка твоего родного папаши закончилась, он бесследно исчез, позабыв о том, что я — самая красивая женщина из всех, что он видел. Забрал вещи из гостиницы и умотал, не предупредив. Не знаю, каким чудом Виталик меня простил, более того, запретил делать аборт. Мама смотрит на меня внимательно, ждет какой-то реакции, но ее нет. Я потрясена и опустошена окончательно. Я всегда злилась на тебя, мне не нравилось, что он тебя выделял, да и вообще. Представляешь, как тяжело каждый день видеть плод своего предательства и осознавать, сколько боли ты причинила любимому человеку. То есть я была виновата в том, что ты перед кем-то ноги раздвинула, впервые позволяю откровенно грубить. Защищаюсь так от той волны пренебрежения, что от мамы исходит. Да никто не виноват. Виталий сказал, что воспитаем, что не будет мне припоминать. И слово сдержал. Только вот я, глядя на тебя, вижу исключительно твоего мерзавца-отца, сломавшего мою жизнь. Хотя ты на него и не похожа. А может, похожа? По ощущениям, мне как кол металлический в позвоночник вогнали. Еще один момент психологической боли, который я на всю жизнь запомню. Сделать вдох почти нереально. Не знаю, как я на кровного отца, а вот Алиса на тебя точно похожа. Вокруг, кроме вас, все виноваты. Голос все еще ломкий. Ты мне для чего сейчас это рассказываешь? Чтобы наверняка знала, что я нежеланный ребенок? Так я это знала всегда. Только вот надеялась, что папа родной мне. Ты отобрала у моих детей отца! Волоски встают дыбом от ее очередной претензии. Виталик никогда не любил Алисоньку так, как тебя. Никогда его в этом не понимала. Вы, когда с ним в аварию попали, я подумала, может, хоть теперь на родную дочь внимание обратит. Мама продолжает что-то говорить, но я ее больше не слушаю. Каждым своим словом она с меня кожу сдирает. Не уверена, что хочу слушать до конца эту ее странную исповедь. С трудом на ноги поднимаюсь. Я бы поняла, не любя она чужую девочку, которую в дом муж привел. А вот как не любить свою, не понимаю. «Ты даже меня не выслушаешь!» — уточняет с иронией, когда я к двери направляюсь. «Знаешь, я думаю, не стоит. С Алисой поделишься. Она ведь знает?» «Уверена. Ей ты давно рассказала». Психика с трудом справляется с шоком. Мой мозг будто пробивают разрядами тока, каждый следующий мощнее предыдущего. На каких-то задворках сознания есть понимание, нужно остановиться, посидеть где-нибудь и в себя прийти. Однако ноги уносят меня подальше от больницы. Иду, ничего вокруг себя не замечая. Не могу понять посыл, для чего она мне все рассказала, чтобы отобрать у меня единственного дорогого человека, которого и так с нами нет. Для чего? «Адена!» — раздается мягкое, но очень зловещее где-то поблизости. Погруженная в собственные мысли, я не сразу осознаю, что обращение мне адресовано. Успеваю сделать еще несколько шагов. «Ну же, обернись, детка, мы так давно с тобой не виделись». Узнаю неприятные насмешливые интонации. По телу прокатывается дрожь. Ощущаю на своем затылке неприятный, почти осязаемый взгляд. Видимо, у сокрушительного волнения есть бесконечное количество этапов.